и большинства островов в результате комбинированного удара тектонического и климатического характера – землетрясения, тайфуны, песчаные бури, усиленные воздействием аномально-феноменальных явлений, наблюдаемых сейчас в Чернобыльской зоне отчуждения. Аварии на сложных технических комплексах, где особую опасность представляют военные объекты, био- и химические производства, а также объекты ядерной энергетики. Массовая катастрофическая утечка вредных химических и биологических веществ. В настоящее время политическими и конспиративными кругами Запада принято решение об ускорении миграционных процессов, ориентированных по оси Запад-Восток, по масштабам и геостратегическим последствиям, сопоставимым лишь с великим переселением народов. Частично взято из книги Маркиева Олега «Неучтенный фактор. Политический роман 2006 года». Примечание автора. В связи с вышеизложенным принято решение о капитальном строительстве энергетической станции нового поколения в горах Алтайского края, проект «Авалон», как самого богатого ресурсами и самого устойчивого участка планеты к будущим катастрофическим изменениям планетарного масштаба. Прогнозируемый период строительства – 5 лет. Исходя из вышесказанного, а также учитывая запредельную опасность вверенного вам малоизученного феномена, акцентируйте внимание на его более детальном и глубоком уровне изучения. Активизируйте разработку адекватных средств доставки энергетического сырья, ориентируясь на повышение уровня безопасности при его извлечении, обогащении, хранении и, соответственно, транспортировке. Реализацию проекта «Темная звезда» продолжать согласно утвержденных графиков. С уважением, Дервер.